Этот мелодичный звон окончательно усыпил недоверие Прыво. Для вида он еще немного поломался, оговорил наперед цены, определил количество посылаемых припасов, количество тут же удвоенное Гуччо, ибо он имел в виду также и нужды семейства де Крессе. Так как Гуччо потребовал, чтобы кое-что из провизии было выдано ему немедленно, Прыво повел гостя в кладовую, скорее напоминавшую торговый склад. Теперь, когда договор был заключен, скрытничать стало незачем. Порт-Фрюи был даже рад представившейся ему возможности безнаказанно похвастать сокровищами своей кладовой, которыми он гордился больше, нежели своим высоким служебным положением. Если тщеславие побудило Порт-Фрюи стать Прыво, то по своим природным наклонностям он был самый настоящий лавочник. Круглолицый, курносый, он ловко двигался среди бочонков с чечевицей и зеленым горошком, обнюхивал головки сыра, ласково касался своими коротенькими ручками колбас, будто четки, свисавших связками с потолка. Хотя он не меньше 2 часов просидел за столом, казалось, аппетит его разыгрался с новой силой. «Было бы неплохо, если бы его кладовую разнесли вилами и палками. Молодчик этого вполне заслуживает», — думал Гуччо. Слуга приготовил гостю огромный сверток продуктов и обернул полотном, чтобы скрыть от любопытных глаз его содержимое. По приказанию Гуччо тюк приторочили к седлу. «Если, не дай бог, вам самому в Париже придется туго, я мог бы при случае послать и туда воз припасов», — говорил Порт-Фрюи, провожая гостя до ворот. — Спасибо, Прыво. Подумаю над вашим предложением. Впрочем, расстаемся мы с вами ненадолго. Будьте благонадежны, я замолвлю за вас, где полагается словечко. Распрощавшись с хозяином, Гуччо поскакал в Нофль, явился в отделение Толомеи, где служащие дяди, узнав об энергичных действиях юного тосканца, превозносили его до небес. «Итак, каждую неделю вы будете доставлять в Крессе под покровом ночи половину из того, что привезет вам Прыво, или обитатели Крессе сами будут являться за продуктами. Мой дядя весьма заинтересован в судьбе этого семейства, которому благоволят при дворе, хотя тому трудно поверить, видя их теперешнее положение. Так смотрите же хорошенько, чтобы у них ни в чем не было недостатка. А платить они будут наличными или же приписывать следуемую сумму к их долгу?» — осведомился глава отделения. — Составьте особый счет. Я сам его прогляжу. Через 10 минут Гуччо, торжествующе размахивая тюком как победитель, ворвался в замок Крессе. Когда он разложил в спальне Мари свои сокровища, на глазах девушки выступили слезы. — Я начинаю верить, Гуччо, что вы настоящий маг и волшебник! — воскликнула она. — Я готов сделать в 100 раз больше, лишь бы к вам вернулись силы и лишь бы вы любили меня. Каждую неделю вы будете получать столько же. Поверьте мне, — с улыбкой добавил он, — это куда легче, чем отыскать в Авиньоне кардинала. При этих словах Гуччо вдруг вспомнил, что он прибыл в Крессе не только для того, чтобы расточать любезности. Воспользовавшись тем, что они были в комнате одни, он осведомился у Мари, по-прежнему ли хранится в тайнике часовни, отданный ей прошлой осенью ларец. — Вы обнаружите ларец в том самом месте, куда мы его с вами положили, — ответила Мари. — И это также тревожило меня. Я боялась, что могу умереть, а как поступить с ларцом, не знала. — Не тревожьтесь больше. Я заберу ларец с собой. И если только вы меня любите, молю вас, не говорите о смерти. — Больше не стану, — ответила Мари, улыбаясь. Уверив больную, которая с наслаждением взялась за чернослив, что он будет теперь чаще наведываться к ней, Гуччо спустился в зал. Он объявил мадам Элиабель, что привез с собой из Италии бесценные чудодейственные реликвии и хочет помолиться один в часовне за окончательное исцеление Мари. Вдова умилилась душой при мысли, что этот ловкий, деловой и преданный их дому юноша, к тому же еще столь благочестив. Нет, решительно он обладал всеми мыслимыми достоинствами.